16. Год назад. «Баби! Баби!» — стучит Даниэла в дверь ванной. Но Баби не слышит. Она стоит под душем, и вдобавок по радио на полную громкость поют Юту. Наконец Баби что-то услышала, будто сильный стук, выбивающийся из ритма ударника. Она закрывает воду и, не вытираясь, убавляет звук. «Ну что там такое?» Даниэла вздыхает с облегчением. «Наконец-то! Я уже целый час стучу. Тебе Полина звонит. Скажи ей, что я в душе, перезвоню через 5 минут. Она говорит, у нее что-то срочное». Баби фыркает. «Ну ладно, давай сюда телефон. На, держи». Баби отворяет дверь. Даниэла стоит с трубкой в руке. «Только недолго. Мне должна Джулия позвонить». Баби вытирает ухо, прежде чем поднести к нему трубку. «Ну, что там стряслось?» «Ничего. Хотела просто поболтать. Чем занимаешься?» «Принимала душ. Не знаю, как это у тебя выходит, но ты все время звонишь мне, когда я в ванной. Ты разве не встречаешься сегодня с Марко?» «Нет. Он сегодня пошел к другу заниматься. У него экзамен через 2 дня, биология». Полина на секунду умолкает и все же решает ничего не говорить. «Отлично. Я зайду за тобой через 10 минут». Баби берет маленькое полотенце и вытирает волосы. «Я не могу. Ну, пойдем, съедим по пицце». Баби пытается возразить, но все причины — усталость, несделанные задания и безумное желание посидеть дома в халате и ночной рубашке перед телевизором — разбиты в пух и прах. Через некоторое время она уже сидит на веспе позади Полины, изрядно напуганной движением в час пик. «Ты куда едешь?» «А что, мы не к Баффетто едем?» «Нет». «А почему?» «В жизни нужны перемены. Баби, ты теперь такая обыкновенная. Всегда к Баффетто, всегда хор по латыни, все как всегда. Кстати, а с кем ты сейчас?» «Как это с кем?» «С Марко вроде бы». Баби обескураженно глядит на Полину. Неизвестно почему, но она уверена, что подруге Марко не нравится. «Вот видишь, ты и тут такая скучная. Надо что-то менять». «Какого праздника?» «Ну, мы уже кучу времени никуда не ходили вдвоем». Баби думает, а ведь она права. Когда она изредка куда-то ходила, то только с Марко. И теперь так хорошо быть здесь с подругой. Полина роется в карманах куртки, наконец вытаскивает заколку со стразами и сердечками из камушков, собирает волосы и закалывает их. Милое круглое личико показывается во всей своей красе. Баби улыбается. «Какая красивая заколка! Тебе очень идет. Нравится?» «Я ее купила на площади Карли у Брусколи. Приносят пиво». Баби смотрит на бокалы, какие большие. «Это средние? Какие же тогда большие?» Полина поднимает свой бокал. «Да ладно тебе!» Она чокается с бокалом Баби, немного пива выплескивается и вспенивается на скатерти. «О-о-о!» Полина ставит бокал на стол. «Какой кайф!» И вытирает рот, тщательно, с силой проводя по губам салфеткой. Иногда ей нравится напускать на себя суровый вид. Баби открывает пакетик хлебных палочек, вытаскивает одну поподжаристей и начинает хрустеть. Потом оглядывает зал. Группки ребят весело болтают, поглощая кусочки пиццы с помидорами. Девушки с претензией едят ножом и вилкой все, даже аскаландские оливки. Юная парочка беседует, ожидая, пока их обслужат. Милая девушка с темными, не очень длинными волосами. Юноша галантно наливает ей вина. Его видно со спины. Неизвестно почему, но Бабе кажется, что она его знает. Мимо них проходит официант. Парень его останавливает и спрашивает, готова ли их пицца. И тут Баби видит его в лицо. Это Марко. Хлебная палочка ломается у него в руках, а внутри что-то обрывается. Воспоминания, чувства, прекрасные мгновения, нашептанные слова любви завертелись в вихре иллюзий. Баби бледнеет. Это видит Полина. «Что с тобой?» Баби не может вымолвить ни слова, только указывает куда-то в глубину зала. Полина оборачивается. Официант отходит от столика. Полина видит все. Марка улыбается сидящей напротив него девушке, гладит ей руку, уверенный в том, что скоро принесут пиццу, и вечер продолжится как надо. Полина поворачивается к бабе. «Вот же сукин сын, просто слов нет. Все мужики одинаковые. Это у него такой экзамен по биологии. К анатомии, наверное, готовится». Бабе молча опускает голову. По щеке ползет слеза. На подбородке она останавливается, но, подгоняемая печалью, ныряет в пустоту. Полина с сожалением смотрит на подругу. «Прости, я не хотела». Она вынимает из кармана разноцветную бандану и отдает бабе. «Она, наверное, не к месту, слишком веселая, но все же это лучше, чем ничего». Бабе смеется каким-то всхлипывающим смехом, вытирает слезы и шмыгает носом. Ясные, чуть покрасневшие глаза пристально глядят на подругу. Бабе снова смеется. Звучит это почти как всхлип. Полина гладит ее по подбородку, стирая слезу. «Но не надо, не плачь, он того не стоит. Где он найдет другую такую, как ты? Это ему надо плакать. Он не знает, что потерял. Только и может, что гулять с девками типа этой». «Как же я его ненавижу!» «Молодец! Уже лучше! Его надо проучить!» Полина чокается с подругой, и обе приканчивают пиво одним длинным, выстраданным глотком. Баби во встрепанном состоянии. Она не привыкла напиваться, и вообще положение для нее непривычное, но она решительно улыбается подруге. «Ты права. Он у меня получит. Есть идея. Идем, поговорим с Фабио». Марко весело смеется, подливая девушке холодного галестро. Он умеет развлекать женщин, правда, вино выбирать не умеет совсем. В тот вечер владелец нового Фьорентино мог гордиться. Еще никто столь очаровательный не обслуживал его гостей. Очаровательное, если быть совсем точным. Баби идет между столиков с пиццами в руках. Все ясно. Вот это с моцареллой без анчоусов ему. Сколько раз он заказывал такую при ней. И сколько раз потом нежно кормил ее из своих рук. Как больно. Лучше не думать. Она оборачивается. Фабио и Полина стоят у кассы. Они подбадривают ее улыбками. Баби собирается с духом. Она слегка оглушена. Пиво ударило ей в голову и помогло подойти к столу Марка. «Это для вас». Она кладет белую фокаччу с сыром перед девушкой. Девушка изумленно смотрит на нее. «А это тебе, козел». Марка не успел даже удивиться. Моцарелла с помидорами стекает по лицу. Обжигающая пицца превратилась в шапку на голове. Фабио и Полина зааплодировали, а за ними и весь ресторан. Чуть пьяная баби кланяется, затем уходит под ручку с Полиной. Вслед ей несутся шуточки гостей и обалделый взгляд девицы Марка. Молча они подходят к мотороллеру. Баби тесно-тесно прижимается к Полине, но ей не страшно. На улицах куда меньше машин. Прижавшись щекой к спине подруги, она следит глазами за мелькающими деревьями, красными и белыми огоньками машин. Мимо проезжает оранжевый автобус. Баби закрывает глаза. Ее охватывает дрожь, затем проходит. Ее бросает то в жар, то в холод. Ей одиноко. Молча они подъезжают к дому. Баби слезает с мотороллера. «Спасибо». «За что?» Я ведь ничего не сделала. Пиво было замечательное, улыбается Баби. Завтра в школе я тебя угощаю. Надо отметить. Что отметить? Свободу! Полина обнимает ее. Баби прикрывает глаза. У нее вырывается рыдание, но тут же она овладевает собой. Полина смотрит, как Баби бежит по ступенькам и скрывается в подъезде. Потом заводит Веспа и уносится в ночь. Позже Баби, раздеваясь, вытащит из кармана деньги. Запустив руку в карман снова, проверить, не осталось ли чего, она очень удивляется, даже улыбается. В кармане заколка Полины со стразами и сердечками. Полина сунула ее в карман подруге, пока они обнимались.